Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 12 июня, в эфире Арцахского общественного радио, русскоязычная программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Репортаж с пресс-конференции премьер-министра республики. Сообщение пресс-службы Минобороны НКР. В Армении выпали градинки размером с яйцо. В ноябре состоится премьера, посвященного Кумитасу, фильма «Молчание Вартапета». Итак, подробности новостного блока. Вчерашняя пресс-конференция премьер-министра НКР Араика Арутюняна целиком прошла в формате ответов на вопросы. Отвечая на вопрос программы «Голос Степанакерта», что дали и насколько были полезны встречи в общинах республики в период предвыборной кампании по парламентским выборам, Араика Арутюнян заметил, что встречи с населением всегда полезны. Именно на их основе зачастую рождаются актуальные проекты. К примеру, по итогам таких встреч в свое время родились программы по предоставлению 300 тысяч драмов вступающим в брак гражданам, выделение квартир семьям, в которых 5 детей, по финансовому содействию для строительства жилья в селах. Встречи последнего периода также дали множество новых интересных идей, которые находятся в стадии проработки и анализа. Ցանկացած հանդիպում տալիս է իր արդյունքը, իր պտուղները, հիշում եմ մեր ծրագրային ուղությունների նախապատմությունները։ Ցանկացած հանդիպման ինչ-որ բան է ցակում եւ օրինակ հերթական հանդիպման ժամանակ 2006 թվականին սովորական հանդիպում է Ուխտաձոր համայնքում եւ այդտեղ ցակեց այդ ամուսնացող զույգերին դրամական օգնություն տրամադրելու ծրագիրը։ Նույն 5 երեխա ունեցողներին բնակարան տրամադրելու ծրագիրը կամ գյուղերում բնակարան կառուցելու աջակցության ծրագիր։ Սա հանդիպումների ժամանակ ցակած խնդիրներն են, որոնք դո դարձել են կառավարության համար գործունեության ծրագիր, եւ այս հանդիպումների ժամանակ բավականին նման առաջարկություններ եղել են, որոնք այսօր քննարկման փուլում են։ Отвечая на наш вопрос, является ли убедительная победа возглавляемой премьером партии «Свободная Родина» поводом для самоуспокоения или фактором повышения ответственности, глава правительства отметил, что о самоуспокоении речи быть не может, наоборот, оказано высокое доверие, которое очень и очень обязывает и которое нужно оправдать, необходимо удвоить нашу энергию и нашу работу. Հակառակը սա ավելի շատ պարտավորեցնող է, սա ավելի շատ ստիպում է աշխատել եւ բազմապատկել եռանդը, բազմապատկել աշխատանքը։ В составе правительства ожидаются структурные и кадровые изменения, правда, не радикальные. Отвечая на другие вопросы, Араик Арутюнян заявил, что даже в случае повышения тарифа на электроэнергию в Армении, население Арцаха до 2017 года будет платить по нынешнему тарифу. Անկախ սակագնից, գիտեք, նախագահի նախընտրական ծրագրում կար եւ կառավարության գործունեության ծրագրում նախատեսված է եւ 2015 թվականի բյուջեում այդ գումարները արտացոլված են, որ բնակչությունը վճարելու է նույն սակագինը։ Ինչքան էլ բարձրանա, դեռ այդ ծրագիրը մինչեւ 18 թվականը գործելու է։ Что касается открытия более 2000 новых рабочих мест, то речь идет прежде всего о строительстве и эксплуатации гидроэлектростанций, горно-рудной и легкой промышленности, заводов по переработке сельхозпродукции, ввод в эксплуатацию, связующей Армению и НКР автомагистрали Мартакерт-Вартенис ожидается в конце текущего начале 2016 года. Премьер высказался за проведение конституционных реформ в сфере госуправления в направлении упрощения и сокращения загроможденных структур госвласти. Премьер поддержал мысль о возможной отмене абонплаты по сотовой связи, согласился с наличием проблем по части медикаментов. Араик Арутюнян назвал интересным предложение программы «Голос Степанакерта» об установке в центре столицы в целях скрашивания архитектурного ансамбля правительственных зданий, курантов либо электронных часов. В конце пресс-конференции премьер-министр с уверенностью заявил, что ближайшие 3 года займут особое место в деле экономического развития страны. На боевой позиции одной из воинских частей армии обороны НКР, расположенной в южном направлении линии соприкосновения с вооруженными силами Азербайджана, 11 июня около часа 30 минут погиб военнослужащий Эдгар Мелконян, 1995 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР. Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие. Министерство обороны разделяет боль, тяжелые утраты и выражает свою поддержку семье, родным и сослуживцам Мелконяна. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Сегодня в Степанакерте стартовал ставший уже традиционный турнир по настольному теннису среди ветеранов-инвалидов Арцахской войны. Организаторы мероприятия – Госспорткомитет НКР и Союз ветеранов Арцахской войны. Участники турнира минутой молчания почтили память недавно ушедшего из жизни заслуженного деятеля физкультуры Александра Мирзаяна. Давайте минуту молчания в честь него. От имени председателя Союза ветеранов Арцаха Самвела Карапетяна приветствовал участников турнира руководитель аппарата Союза Эдуард Хачатрян. В соревнованиях принимают участие ветераны Арцахской войны из Степанакерта и районов республики. Главный судья турнира Алик Аганесов о правилах сказал. Играете по круговой системе. 18 человек разделили на 3 подгруппы. С каждой подгруппы выходит по 2 человека. Финал с золотым очком. Победители будут определяться завтра. Вачаган Захарян уже 5-й раз участвует на этих соревнованиях. И он положительно оценивает это все. Самое главное, что боевые друзья собираются, приезжают из районов, общаются. Иарке, дракан МГНХАТУМ, и самое ничего. Տղաներով հավաքում ենք, իրար տեսնում ենք, ընդհանրապես բոլոր շրջաններից, որ հավաքում են, իրար տեսնում ենք, սա երկ կողմանի ողջունելի կարողություն է. Жаркая борьба проходит среди участников. Сильных немало. Несмотря на то, что название не совсем спортивное среди раненых ветеранов, но иногда участвуют совершенно здоровые и проигрывают зачастую. Պայքարը շատ թեժ է անցնում իմ միջայլոց, լավ խաղացողներ շատ կան. Անունը ոչ սպորտային է, վիրավոր ազատամարտիկների մարտիկների միջև, բայց ոչ վիրավոր մարտիկել են գալիս փորձում ու պարտվում. Турнир пройдет в течение 2 дней. Занявшие призовые места от Союза ветеранов Арцахской войны получат ценные призы, а Госспорткомитет НКР наградит грамотами и денежными призами. Премьера, посвященного сотой годовщине геноцида армян фильма кинорежиссера Вигена Чалдраняна «Молчание вартопета» о выдающемся армянском композиторе, музыкальном этнографе, фольклористе и теоретике музыки Комитасе запланирована на конец ноября. Съемки фильма завершены, проводятся монтажные работы. «Надеюсь, премьера киноленты состоится в конце ноября», — сказал Виген Чалдранян. В ответ на вопрос журналистов, удалось ли воплотить в жизнь замысел и идеи, которые были до начала съемок, режиссер отметил: «В наше время добиться реализации 70-80% задуманного уже огромное достижение, поскольку всегда приходится сталкиваться с нехваткой средств, возможностей, ощущается и нехватка серьезных специалистов». Выпавший в четверг 11 июня ближе к полуночи в селе Чочкан Ларийской области Армении град повредил крыши домов более 300 жителей. Об этом сообщил средство массовой информации староста села Чочкан Аркадий Тамазян. По его словам, продолжавшийся в течение 20 минут град размером с яйцо повредил также плодовые деревья и посевы пшеницы. Как отметил Аркадий Тамазян, в Чочкан должна прибыть специальная комиссия, которая уточнит размеры причиненного стихией ущерба. О погоде. В субботу, 13 июня, на территории НКР ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут 14-17 тепла ночью, днем от 20 до 25 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.